Глава 43. Киев ждал. После полудня на реке появились первые лодьи. Даже издали можно было понять, что плывет князь-победитель. Тяжелогруженные суда сидели в воде по самые борта. У некоторых из них паруса были ярко-красными, у других – обычными, кропенными. Киевляне встречали своего князя восторженно. Уже знали, что с великой данью плывет. Еще 4 дня назад в город пришли первые конники, что возвращались берегом. Рассказывали, что не просто победил Олег Царьградцев, прибил к их воротам свой щит в знак того, что город повержен, и заставил византийских императоров договор с ним заключить. Обязались греки дань великую выплатить и впредь давать на все города, какие в походе участвовали, ежегодно. В последнее киевлянам верилось с трудом. Такого еще не бывало, чтоб на всех участников похода и дальше дань платилась. Выходило, что не зря скуфь на Византию ходила, не зря славяне князю Олегу поверили. По рассказам дружинников, получалось, что русские свои суда на колеса поставили, да и двинули посуху, как по воде, к Царьграду, до смерти испугав тем греков. А как князь их угощение есть отказался, заявив, что оно отравлено, так и совсем поверили греки, что Олег непростой смертный. Дань дали великую, впредь платить согласились, только чтоб не губил весь город. Но князь в Царьград даже не зашел, заставил их царей к себе выйти и клятву перед ним принести, а сам клялся перед Перуном и своим мечом. Теперь купцы могут свободно торговать в Царьграде, и ежели кто обиду русским учинит, то горько поплатится за это. Рассказывали и о казни грека, убившего княжьего купца. Гудел Киев, как встревоженный улей. Уж больно все гладко получалось. Но как увидели первые лодьи, поняли, что не соврали те конники, и впрямь их Олег – победитель. Радости не было конца. Народу из Куфи погибло немного, князь своему правилу верен остался, людишек берег, больше умом брал. Добычу поделил между городами честно, всем досталось по количеству участников. В тот момент, может, и пожалели те, кто дома остался, да переждать решил. Сам князь Олег ходил по Киеву довольный, с воеводами да князьями племен говорил ласково, потом позвал каждого к себе, о чем беседовал, про то лишь они и знали. Одарил из своей добычи дополнительно, отпустил домой с милостью. Ни у кого из них больше душа не повернулась против князя-победителя. Не обманул Олег в своих посулах, поделил добычу честно, как и дань будущую. Если и дальше не обманет, так можно под его рукой ходить. На княжьем дворе готовили большой пир. Дело того стоило. В палатах не могли поместиться все, а на пир мог прийти каждый, кто ходил в Скуфи или просто был рад возвращению русичей. Поэтому столы поставили и на дворе, обильно постелив на землю пахучие травы слугов над оболонью. Княжья челядь сбилась с ног, обнося пировавших яствами. Олег был доволен, постарались на славу. Столы ломились от дичины и рыбы, от всякой птицы и вызревших в своих садах и привезенных из Царьграда овощей. Рекой лились заморские вина, но люди лучше пили свои меды. Князь усмехнулся, когда это увидел. И то верно. За время похода ему сказали, как делают это самое их вино. Мол, давят виноград, чтоб сок получился, потом тот сок скисает, бродит. Совсем другое дело — мед. Меды варят, и у каждого свой секрет. Олегу старый Веркула-бортник подробно пересказал. Сначала медовые соты заливают теплой водой и тщательно процеживают. Потом в большом котле варят этот цеженный мед с хмелем. Только надо не лениться, пену, которая так и лезет, старательно снимать, чтоб ни капельки не осталось. Как остынет это варево, в него добавляют хмель, солод, травы всякие, и мяту, и лист вишневый, и чабрец, и ягоды. У каждого свой секрет, оттого и меды один на другой не похож. И еще один. Главный для всех секрет есть. Если не видел кто, а только по рассказам, так непременно сварит мед на огне и тем испортит. А его выливают в огромные дубовые бочки, от этого еще духу прибавляются, и бросают туда раскаленные камни. На огне нельзя, совсем не тот мед будет. Если медовар не ленится, да секреты знает, то никакому вину с русскими медами не сравнится. Олеговы медовары не ленивы, и князю угодить готовы. Секретов не раскрывают, а напитком делятся щедро. Осматривал князь столы и радовался щедрости русской земли. Здесь тебе и огромные, много больше человеческого роста, осетры, и тетерева, и оленина, и гуси, и лебеди, и вон кабаны целиком, только успевай куски отрезать. Умеют люди и вкусную еду приготовить из того, что мать сыра земля подарила. Столы от яств ломятся, все и попробовать невозможно. Чтоб не скучно дорогим гостям было, старались и гудошники, да ложечники, играли, свирели, били бубны. Звенели кубки и чары. Сначала все провозглашали здравицу за победу да за князя. Потом и просто так пить стали. Гомонил, шумел тысячи голосов княжий двор. Сначала воеводы да бояре, купцы да мужи разных земель сидели чинно, а остальные приходили и уходили. Потом все смешалось. То ли меды разобрали, то ли веселье. Начали вспоминать поход, да всякие случаи. Стали брататься, обниматься, и уже не разберешь, где сотник княжий, а где гридень, где купец новогородский, а где киевский. Только князья да бояре старались держаться гордо, чтоб их ни с кем не спутали. Сам князь на здравице про себя давно рукой махнул, больше пил с дружиной, что славу земле русской принесла. Не только гора гуляла. Велел князь раздать из запасов своих щедро и всему городу. Каждый мог прийти и поесть вкусно да выпить, сколько в него войдет. Из медуш выкатили огромные бочки и только успевали разливать большим черпаком, во что подставляли. Пир шел в Киеве днем, чтоб не было беды от зажженных светцов или другого огня. Но и после его окончания всю ночь зорко следила стража, чтоб не вспыхнул где пожар, не занялся чей дом из-за нерадивого хозяина, упившегося от радости. И снова подивились славяне, когда уже в себя пришли. Обо всем подумал князь Олег, точно и впрямь волхв. Сгорели все-таки три дома, но стража не зря следила, остальным заняться не дали. Да и про один из тех говорили, что его завистник поджег, пока хозяин на перу был. Перед тем, как распустить скувь, снова собрал князь Олег всех на берегу у киевских стен. Говорить стал. Напомнил про договоренность перед походом, про то, как воевали ромеев, как на Царьград по земле на кораблях ходили, как выплатили византийцы все, что потребовали русские, что едва увезли ту дань, столько ее было, что договорились о ежегодной дани на все города и племена, в скуфе участвующие. Много что припомнил князь, согласно гудели собравшиеся, но Олег еще говорить стал. Теперь уже про то, что не соберись они все в одну скуфь великую, не справиться бы с греками, не было бы такой победы. Что только единой силой они сильны. Что если друг с дружкой не воевать, а миром всем вместе выступать, то любого ворога одолеть можно и никому самим дани не платить. Снова зашумели люди, стали выкрикивать, что это при нем, Олеге, можно всем вместе, что это он решает все честно. Прищурил глаза князь. — А я вас не казнил ли или не наказывал? — Да ты, княже, за дело! Ежели за дело, так и не жалко! — Пусть круто, только бы справедливо! Карл тихонько ткнул в бок Ингаря. — Слушай, княжич, что люди говорят? «Запоминай!» Ингарь зло сомкнул губы, надоело ему такие нравоучения выслушивать. «Все одно твердят, князь хотя и крут, но справедлив, силен, за таким не страшно. Точно других слов не знают!» А Олег продолжал. «Помните, славяне, пока мы вместе, мы сила. Врозь же били и бить будут. При мне ли, без меня ли, все едино. Держитесь вместе, никто не одолеет. И любому князю, что над вами будет, то самое накажите. А станет раздор чинить, гоните от себя в шею. Ответом ему был довольный раскатистый хохот. Прав, князь, как всегда прав, на то он и вещий. Олег смотрел на стоящих перед ним людей и думал, поняли ли, запомнят ли, ведь он уже не молод, можно бы и на покой. Но на покой не удалось. Только с делами разобрался, Карл со Стемидом стали нашептывать что-то про договор с Византией. Олег сначала отмахивался, потом разозлился. Чего же во время похода молчали? Однако выслушать пришлось. Стемид объяснял, показывая греческие письмена, что византийцы как бы даровали русским Хрисовул. «Ну и что?» «А то, княже, что это вроде дара, что ли?» Стемид упрямо склонил голову. Олег зашагал по своей привычке по гридне. «Подарили, говоришь? А как такое с другими они делают? Не одни же мы с Царьградом воюем». «Есть с кем они договора подписывают на равных!» Олег фыркнул. «Выходит, обманули нас?» Карл попробовал осторожно объяснить, понимая, что могут полететь их со Стемидом головы. «Не совсем так. Мы же никогда договоров не писали, а тут дань великую взяли, клясться заставили». «Не крутись, говори прямо. Обманули?» Карл вздохнул. Чего уж тут все одно. Олег не отстанет. Вон как взглядом по ним полоснул. «Ладно, не в том беда, что обманули. Хорошо, что вы хоть сейчас поняли». «Так ведь все, что хотели, получили. Только называют это греки хрисовулом, даренным правом, значит». Отмахнулся Олег, надолго о том забыл. Но где-то внутри засело, видно, что не на равных все же с греками. Стал время от времени со Стемидом о том заговаривать, вроде думать, как теперь исправить. Немало времени прошло, снова вернулся к этому разговору Олег. Сам позвал Карла со Стемидом и предложил договор с греками переписать. Старый франк удивился. «Да кто ж договоры просто так переписывает, княже?» Снова хитро сощурились глаза князя. Оба советчика уже хорошо знали, почему. Видно, придумал, что Олег. Так и было. «Надо, чтобы греки поверили, что снова скуфь собираю. А против кого тайна, пусть посомневаются». Долго рядили после этого. Велел князь греческим купцам осторожно оружейные склады показать, что поняли, что запасы делает вроде как для будущего похода. Как поверят, так и съездить в Царьград с новым договором. «Только на сей раз все вперед продумайте, чтоб промаха не было». Карл со Стемидом с того времени только договором и занимались. Все боялись упустить чего. Понимали, что князь хоть и не казнит, а по головке не погладит, если что не так сделают.